Твой зад прекрасен, как этот день за окном моей тачки. Твои губы так сладко прилипли ко мне, как жвачка. Никто не должен быть в курсе, никто не должен знать об этом. Почему нас нет на тусе, мы с тобой раздеты, детка. Полетели, ты в моей башке, я в твоем теле. Никто из нас не обязан никому верить. Я удалю секрет-чат в телеграме. Я удалю секрет-чат в телеграме. Чат в телеграме. Я удалю секрет чат в телеграме. Ты леди, я трахаю тебя под R&B. Я не твой бойфренд, зато могу купить тебе Fendi. И ты мне нравишься больше других в данный момент на этой планете. Твои глаза как ночи, я сияю в темноте. Нам невозможно помочь, мы оба не видим предел. Твои глаза как нож, режут вдоль и поперек. Я сияю в темноте, ты очередной мотылек. Я удалю секрет чат в телеграме. Я удалю секрет чат в телеграме. Я удалю секрет чат в телеграме. Я удалю секрет чат в телеграме. Сын, норм, бой, бой.